Особую роль в жизни Петра I сыграл швейцарец Франц Лефорт. Лефорт родился в Женеве в богатой купеческой семье. Он бежал из дома, поступил на воинскую службу, через Архангельск с большими трудностями добрался до Москвы, выгодно женился на дочери командира наемников-иностранцев при русской армии и дослужился до чина капитана. Отчаянный рубака, бродяга, весельчак, увлекательный рассказчик, он познакомился с Петром и стал его ближайшим сподвижником. Лефорт учил молодого царя фехтованию, танцам, иностранным языкам, артиллерийскому делу, кораблестроению. В доме Лефорта в немецкой слободе устраивались многодневные пиры и попойки, процессии шутов и заседания всешутейшего и всепьянейшего собора. Тем временем царевна Софья женила своего брата Ивана V. Она надеялась, что у него родится сын-наследник, и это обеспечит Милославским дальнейшие права на трон. Мать Петра тоже поторопилась женить сына. Она нашла ему невесту, дочь небогатого дворянина Евдокию Лопухину. Вскоре у них родился сын, царевич Алексей. А у царя Ивана — дочь. Это лишало Софью надежд остаться правительницей. Она опять организовала заговор стрельцов. Стрельцы попытались захватить Петра I и его мать в Преображенском. Петра предупредили, и он успел бежать в Троице-Сергиеву лавру. К нему выехал патриарх. Переворот не удался, виновных казнили, а Софье пришлось уйти в монастырь. Петр сам взялся за управление страной. Уже тогда он задумал поставить Россию в ряд могущественных европейских государств. Для этого он первым делом отправился за границу. В Англии молодой царь учился морскому делу, в Германии — артиллерийскому, в Нидерландах, Голландии, работал простым плотником на корабельной верфи. Он не успел побывать в других странах. Пришло известие о новом бунте стрельцов. Стрельцы знали, что скоро Петр создаст регулярную армию, и они окажутся никому не нужны. Софья из монастыря поддерживала их письмами, надеясь вернуть себе власть. Но два полка, бывших потешных, разгромили стрельцов. Когда царь вернулся, восстание уже подавили. По приказу Петра почти всех стрельцов казнили, Софью постригли в монахини, а перед окном ее кельи повесили главных зачинщиков бунта. В руки им вложили письма, которые они получали от Софьи. Еще до путешествия за границу Петр начал войны за выход к морям. Без морской торговли Россия оставалась отрезанной от всего мира. Русские войска попытались отбить у турок старинный город Азов, расположенный у впадений Дона в Черное море. Турки по морю подвозили подкрепления, и осада не удалась. Тогда Петр построил под Воронежем несколько военных кораблей. На следующий год русские окружили Азов с суши и с моря и взяли его. Но турки все равно владели проливами, соединяющими Черное море со Средиземным, и не давали России торговать с Европой. Балтийское море со всех сторон охватывали владения Швеции, укрепившейся на русских прибалтийских землях. Во время поездки в Европу Петр договорился с королем Польши Августом вместе выступить против Швеции. К союзу присоединилась и Дания. Шведским королем был молодой Карл XII. Он мечтал о воинской славе и битвах. Рассказывают, что со скуки он приказывал запускать в свой дворец зайцев и охотился на них по покоям и залам, а однажды из озорства и удали вместе со своим другом, немецким князем, переломал в придворной церкви скамейки, и всем пришлось молиться стоя. Узнав, что Дания, Польша и Россия начали против него войну, Карл XII со своей прославленной победами армией совершил стремительный бросок к столице Дании, окружил ее и заставил датского короля подписать мир. Русские осадили прибалтийский город Нарву. Карл XII выступил против них и разбил на голову. Рассчитывая на то, что Петр не скоро оправится после разгрома, Карл XII напал на Польшу и взял обе столицы — Краков и Варшаву. Первое поражение не смутило Петра. Пока Карл XII воевал в Польше, русский царь объявил набор рекрутов — новобранцев для регулярной службы. По его приказу начался сбор денег, церковные колокола переплавляли на пушки, укрепляли старые крепости и возводили новые. Воевода Петра, граф Шереметьев, в небольшом бою одержал победу над шведами. Петр пожаловал ему звание фельдмаршала и только что учрежденный высший русский орден Андрея Первозванного. В Москве устроили торжественный фейерверк. «Господа шведы, может быть, еще не раз побьют нас, но у них мы научимся побеждать», — говорил царь своим соратникам. Чтобы укрепиться на Балтийском море, Петр решил заложить в устье Невы новый город. Ночью, взяв два полка солдат вместе со своим другом и денщиком Меньшиковым, Петр на лодках подкрался к шведским кораблям, сторожившим выход в море, и захватил их. За эту атаку и сам царь, и Меньшиков тоже стали кавалерами ордена Андрея Первозванного. Завладев берегами Невы, Петр начал постройку крепости, названной потом по имени святых апостолов Петра и Павла, Петропавловской.